Глава первая. Возвращение. Лежу, прижимая к себе вожделенный древний талмуд. Причем весьма даже удобно расположилась на громадном камне поверх мягкого пушистого мха. Над головой проплывают затейливые облака. Лениво созерцаю, как барашек постепенно сменяется дракончиком. Издалека слышно пение птиц. День уже клонится к закату. Романтика. Если бы только я не находилась на дне холодного каменного колодца, совсем одна, непонятно, кем сюда закинутая и неизвестно для каких целей. О, боги, как я докатилась до такой жизни! А ведь все так славно начиналось. Хотелось путешествий и невероятных приключений. В голове были лишь радужные мечты и надежды. Адриан! Тара, я не могу тебе устроить встречу с Советом Правящих. Как ты не понимаешь, это же не комнатные зверушки. Это самые серьезные люди нашего мира. У членов Совета есть свои дела и планы, а им вдруг необходимо все бросить и очутиться здесь, чтобы ты с ними могла пообщаться? Нет, и еще раз нет, — сказал Адриан, устремляясь от меня вглубь коридора. Адриан, это очень важно. Пожалуй, даже важнее всего, что сейчас может с ними происходить, — говорила ему, на ходу пытаясь догнать. Он резко остановился. «Тебя не было 3 недели. Ты прибегаешь и заявляешь, что происходит что-то очень важное. При этом не хочешь мне рассказать, чтобы я мог тебе помочь. Так чего же ты ждешь от меня? Хочешь помощи? Тогда рассказывай». Я врезалась в него, не успев затормозить. Вытянула руки, отодвинула себя от него. «Могу только пообещать, что ты обязательно будешь со мной на совете. Это имеет отношение и к тебе тоже. Ты ведь заместитель министра департамента магии. Ну, еще это вопрос глобального масштаба. Замялась. И я тут не как Тара Бертон, а как видящая, ответила, уверенно наступая на Адриана. Ты не видящая, а бедствие ходячее. Хорошо, сдался он. Подождешь в моем кабинете. Я постараюсь узнать, что можно сделать. Спасибо. Я порывисто подскочила к нему, обняла за талию. Поняв, что только что сделала, срочно от него отстранилась. Опустила голову вниз и залилась румянцем. «Прости, это случайно». Он улыбнулся. «Какой же ты еще ребенок? Жди меня в кабинете. Помнишь, как дойти?» Я кивнула, не поднимая головы. Развернувшись, пошла в кабинет Адриана. Ждать пришлось недолго. Уже через 10 минут он зашел в кабинет и, посмотрев на меня серьезным голосом, сказал: «Совет в полном составе. Через 2 часа. Я и министр магии будем присутствовать». И уже немного мягче добавил: «А сейчас тебе не помешало бы найти своих друзей. Они переживали за тебя». Подтолкнул меня к выходу. «Хорошо, и спасибо тебе». Выйдя из департамента магии, я нашла свободный экипаж и отправилась в академию. Уже на подъезде к воротам меня встречал Михаэль. Я вышла из экипажа, рассчиталась с драйвером и направилась к Михаэлю. «Привет! Как ты узнал, что я сейчас приеду?» — улыбнулась ему. «Привет! Не знаю, просто было какое-то зудящее ощущение, что ты скоро появишься. Вот и пошел проверить, так ли это. Тебя так долго не было, я соскучился», — сказал он и, наклонившись ко мне, поцеловал. Я легонько отстранилась от него и, взяв за руку, потянула в сторону общежитий. «У меня всего час. Потом нужно вернуться в департамент магии. У меня встреча с советом». «Ты только приехала. Что такого случилось, что уже срочно должна быть на совете правящих?» — спросил он немного раздраженно. «Михаэль, ты знаешь, что я видящая, а это накладывает на меня особые обязательства, от которых я не могу избавиться, как бы ни хотела. И передать их другому человеку тоже не выйдет. Так что либо смирись и будь со мной такой, какая есть, либо мы вынуждены будем расстаться как пара», — ответила ему, наседая интонации. «Прости, меня задело, что я не видел тебя так долго, а ты снова куда-то уезжаешь. Больше не буду. Мир?» Он приобнял меня за плечи. «Хорошо, я хочу увидеть всех. Позови парней к нам в общежитие». Приподнявшись на цыпочки, чмокнула его в нос и побежала к девочкам. Уже через 7 минут мы все сидели в гостиной и, попивая отвар, я рассказывала, почему сбежала. «Ну ладно, мы поняли причину побега, но почему ты вернулась? — спросил Марк. «Для этого тоже есть основания и весьма существенное. Но сейчас рассказать вам об этом я не могу. Через час у меня встреча с Советом Правящих. Только после их одобрения я сообщу вам все, что будет можно». Альба все это время сидела молча и, наконец, сказала. «Тара, если в следующий раз соберешься бежать, то предупреждай. Иначе я тебя отшлепаю. Ты не представляешь, как я беспокоилась, а особенно после того происшествия с фанатиками Ордена. А Михаил сказал нам о том, что ты уехала сама только спустя 2 дня. За это время я уже успела себя накрутить». Она встала, подошла ко мне, села рядом на диван и очень крепко меня обняла. «Не пугай меня больше. И вообще, я бы с удовольствием сбежала с тобой», — улыбнулась она мне. «Да, кстати, у нас ведь каникулы начались на целых 3 месяца. Может, и правда куда-нибудь рванем?» — спросил Брук. «Предлагаю оставить решение этого вопроса до моего возвращения из министерства». Время пролетело незаметно. Через час я уже выдвинулась из общежития. Михаэль поехал со мной. На все мои уговоры остаться он говорил, что больше не отпустит меня от себя. Пришлось смириться, видимо, и правда сильно скучал. В Министерстве магии меня встретили на входе и проводили в большой светлый зал для совещаний. В центре стоял громадный прямоугольный стол, человек на 26. На стенах повсюду висели портреты людей, которые привнесли свой вклад в развитие магии. Совет правящих в полном составе уже находился за столом. Кроме этого, там же был и Адриан, а также седоватый немолодой дядька со стильной бородкой и усами, а также широким носом, но при этом очень пронизывающим взглядом серых глаз. «Тара, присаживайтесь», — сказал мне этот седовласый. Затем Вилан Таринейский, глава совета, недовольно высказал мне. «Тара, нас срочно собрали здесь по вашей просьбе, аргументировав, что это невероятно важно для нашей планеты, это так?» Он спросил это таким тоном, что я даже захотела залезть под стол. А потом решила, что это для них нужнее. Я-то без магии жила и еще проживу. А вот им есть что терять. Приняла вызов, гордо подняла подбородок и, уверенно глядя главе совета в глаза, ответила. «Да, это на самом деле так. Недавно мне было одно видение, которое относится не к человеку, а к мирозданию в целом». Затем рассказала им о том, что мне приснилось. Сон. Видение Тары об исчезновении магии. Книга 1, глава 43. После моего рассказа в зале воцарилась мертвая тишина. «Нам нужно время, чтобы принять решение. Вас оповестят о новой встрече», — сказал мне Вилан Таринейский. Я кивнула и, встав, вышла из зала. Только успела оказаться на улице, как из здания департамента магии ко мне вышел сотрудник отдела безопасности и пригласил обратно. Повернувшись к Михаэлю, я развела руками и снова пошла в зал совещаний. «Мы приняли решение. Этот вопрос не терпит отлагательств. Поскольку вам придется работать во всех регионах правления совета, то руководитель региона, где будет вестись поиск, обязуется обеспечивать вам охрану, передвижение и финансирование, а также передать вам всю имеющуюся у них информацию по вопросу нахождения их части книги», — произнес глава совета. «От Министерства магии с вами поедет заместитель министра Адриан Крамер. Я смотрю, что вы уже сработались», — ответил министр. «У меня есть несколько вопросов. Как мы будем передвигаться между регионами и в регионах? Могу ли я в эту поездку взять с собой своих друзей?» — спросила их. «Друзей можете взять, но они должны явиться в департамент магии и подписать документ о неразглашении. Сделать это можно будет завтра, за 30 минут до отправления. Что же касается передвижения между регионами, то это будут порталы. Информация о порталах секретная и разглашению не подлежит, надеюсь, вы понимаете. Внутри региона перемещение происходит на повозках с магической составляющей». Я про себя присвистнула. «Ого! Это вообще немыслимо дорогое удовольствие. Такие повозки имеют только неприлично богатые люди. Их содержание в месяц обходится приблизительно как стоимость моего домика. А про порталы я вообще даже не догадывалась. Оказывается, они здесь есть. Это круто, что я смогу куда-то телепортироваться. Прямо как в сказке». «Вы знаете, как искать части книги?» — спросил министр. «У меня на руке есть кольцо. подняла руку, продемонстрировала. Оно должно теплеть при приближении к фрагменту книги. Но вы же понимаете, что на практике у меня не было возможности это проверить. «Откуда у вас такая находка?» — стал выспрашивать министр. «Куплена в городской лавке с украшениями. Хозяин лавки подтвердит мое приобретение», — ответила ему спокойно. «Хорошо. Предлагаю больше не задерживаться. Экспедиция начнется завтра с 7 утра. Отправление из Министерства магии. Всем необходимо подготовиться», — отрезал глава совета, тем самым заканчивая наш разговор. Министр бросил взгляд на главу совета обиженно, будто у него конфетку отняли. Я даже легонько улыбнулась. Все стали расходиться. Я пошла к Михаэлю, который терпеливо ждал меня на улице, никуда не уходя. «Не здесь, обсудим все в общежитии», — оборвала его, видя, что он собрался о чем-то спросить. Мы сели в экипаж, быстро добрались до академии. Я снова попросила Михаэля позвать парней. Собравшись у нас в гостиной, рассказала всем, что можно отправиться со мной в путешествие. Идея была принята на ура, и все разбрелись собираться.